Так он сказав, неумышленно скорбь пробудил в Телемахе. Крупная пала с ресницы сыновней слеза при отцовом имени. В обе схвативши пурпурную мантию руки, ею глаза он закрыл. То увидя, Атрид догадался. Долго рассудком и сердцем колеблясь, не знал он, что делать, ждать ли, чтоб сам говорить о родителе юноша начал, или вопросами выведать все от него понемногу. Тою порой, как рассудком и сердцем колеблясь, молчал он, к ним из своих благовонных высоких покоев Елена вышла, подобная светлой с копьем золотым Артемиде. Кресло богатой работы подвинуло сесть ей Адреста, мягкий ковер шерстяной положила ей в ноги Алкипа. Фила пришла с драгоценной корзиной серебряной, даром умной Алькандры, супруги Полиба в египетских Фивах жившего, много сокровищ имея в обители пышной. Две сребролитные дал он Атриду купальни, и с ними два троеножных сосуда и золотом 10 талантов. Также царица Елене, супруга его, подарила прялку золотую с корзиной овальной. Была та корзина вся из серебра, но края золотые. И эту корзину Фило, пришедши, поставила подле царицы Елены, полную пряжи сученой. На ней же лежала и прялка с шерстью волнистой пурпурного цвета. На креслах Елена села, прекрасные ноги свои на скамью протянувши. Сев с любопытством, она у царя Менелая спросила: «Мог ли узнать ты, Атрид, благородный питомец Зевеса, кто иноземные гости наш дом посетившие ныне? Я же скажу, справедливо ли, нет ли, не знаю, но сердце нудит сказать, что еще никогда с изумлением смотрю я, мне ни в жене не случалось, ни в муже подобного встретить сходство, какое наш гость с Телемахом, царя Одиссея, сыном имеет. Младенцем его Одиссей благородный дома оставил, когда за меня недостойную все вы, мужи Ахейские, втрою пошли истребительной ратью».